Гуляла долго до Трокадеро, устала. Все время опять где-то громыхал гром. Рассматривала витрины и сравнивала их с Берлином. Сейчас кажется, что там все сухо, безвкусно, бездарно. А здесь витрины галстуков, как сады и пейзажи, переливы, каскады, строение цвета, духи, море, весна. И все только контрастами тканей, бархата, шелка. Стараюсь гулять каждый день, несмотря на погоду. Горошинке нужен свежий воздух и праздники. У них тут все время сплошные праздники. Каждые две недели в двух районах из 40 уличные праздники. Ярмарки, американские горы, карусели, тиры, балаганы, фокусники, жонглеры. А как было приятно, когда парижане устроили праздник в честь нашего события на Каре-ду-Норд, северный вокзал. Весь город высыпал на улицы. Идут толпами и поют свою Марсельезу. В Париж надо всегда приезжать только 14 июля. Столько людей и нигде ни постовых, ни солдат. Парочки идут, обнявшись.